Глава 11. В тот день по разнарядке ему довелось возить бетон на один из объектов за городом. Недалеко, всего каких-то 15 километров по трассе, да еще около 3 по проселочной дороге. На дворе стояло в самом разгаре лето. Часам к 3 дня он уже разгрузил последнюю машину и повернул в обратный путь. Но путь его лежал не в гараж, а к небольшой речушке, которая протекала поблизости. Пашка аккуратно проехал мимо стада коров, мирно пасущихся на лугу, и притормозил на берегу. Он быстро окунулся в прохладной воде. И тут, совершенно неожиданно, погода резко испортилась. Неизвестно откуда на небе появились тучи и закрыли солнце. Подул сильный ветер. Раздался грохот грома, а спустя мгновение – молния. Сорвались первые капли дождя, всю землю накрыл настоящий ливень. Пашка быстро заскочил в кабину. Раскаты грома и молнии согнали перепуганных животных в кучу. Пастух накинул на голову кусок целлофана, видимо, решив таким образом переждать непогоду. «Надо позвать бедолагу», — мелькнула у Павла мысль, — «ведь промокнет насквозь». Он с силой надавил ногой воздушный сигнал. «Эй, давай сюда!» — открыв дверь, что было силы, прокричал он. «Иди в машину!» Пастух принял приглашение и заспешил к грузовику. Следом бежала собака. «Вот спасибо тебе, сынок!» благодарил седовластый дедушка, устраиваясь в кабине. «Ох, вот как ливануло, а!» «Вы собаку позовите», — предложил Павел. «В ногах места хватит». «Это лишнее», — улыбнулся тот. «Она и под машиной подождет. Я тут тебе и один все намочу». «Да не беда, высохнет», — махнул Пашка. «Вы колхозных коров пасете?» При этом достал пачку сигарет, не спеша закурил и протянул старику. «Закуривайте». «Коровы не колхозные, а людские. Меня просят, я и помогаю». «А насчет курева – уволь», – кивнул он в сторону сигарет. «Было время, курил и водку пил. Но Господь освободил. Уже 20 годков будет, как я с Иисусом завет заключил». «Как это?» – удивился Павел. «А я тебе сейчас поведаю, если ты, конечно, не против. Но для начала хочу предложить молочка. У тебя кружка есть?» «Есть, стакан». «Вот и хорошо. Сейчас попробуешь». Дедушка достал из небольшой котомки литровую бутылку с молоком и налил в протянутый стакан. Пашка залпом выпил и вытер рот ладонью. «Хорошее, однако, у вас молочко. Жирное, не то что в магазине». «У меня и сало есть, и хлеб». Старик опять полез в котомку. «Все свое, домашнее». «Нет-нет, не надо». Пашка взял его за локоть. «Спасибо, я не голоден». «Ну, хорошо. Тебя-то как зовут?» «Пашка». «Хорошо. А я Фёдор. Все кличут дед Фёдор. Вот. И я хочу сразу у тебя спросить. Ты в Бога веришь?» «Ну, в церковь, конечно, не хожу. Хотя вот крестик ношу». Расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке, Павел показал маленький крестик. «Вот такая моя вера. Но то, что есть Бог, пожалуй, не отрицаю». «Я так и думал», – покачал головой старик. «Но только знаешь, Паша, это ведь не вера, Это далеко не вера. В Библии написано, что и бесы веруют. Они ведь точно знают, что Господь существует. Получается, в существование Христа верят. «По-вашему, лучше не верить?» – с сарказмом полюбопытствовал Павел. «Нет!» – улыбнулся старик. «Я так не говорил. Я тебе обещал рассказать свою историю. И, возможно, ты кое-что поймешь. Ты не против?» «Давайте, давайте!» Пашка устроился поудобнее. «Мне действительно интересно!» «Начну, пожалуй, с самого начала, с истоков. Родился я после революции в 20-м году. Уже не при царе, а при новой власти. В семье у нас было 5 детей, а я появился уже 6-м. Жили мы тогда в этой деревне, кивнул дед Федор в сторону домов. И жили довольно неплохо, зажиточно. Я, правда, плохо помню то время, слишком мал еще был. Но мать говорила, что у нас в хозяйстве были 2 коровы, лошадь, несколько свиней и еще много всякой мелкой живности. Но советская власть рассудила, что живем мы слишком хорошо. Для них мы были кулаками, и поступать с нами надо было как с врагами народа. Старик тяжело вздохнул. К тому времени я уже начал кое-что понимать. Ох, и время было! Не приведи, Господи, подобное снова пережить. Помню, пожаловали они к нам в деревню осенью. Впереди шла местная колыдьба, так называемые активисты. Они были пьяные, ругались и громко смеялись. Следом за ними шли солдаты. И вот зашли они в наш двор нас раскулачивать. Обыскали дом, сарай, погреб, хлев. Забрали все зерно и вывели всю живность. Почистили все, даже проверили штыками солому и землю в огороде. У нас немного зерна было спрятано в огороде. И когда они обнаружили схрон, отец не выдержал. Он выхватил у стоящего рядом солдата винтовку и бросился на них. Но в этот момент офицер выхватил пистолет и застрелил отца. Старший брат тоже бросился на помощь, но они и его убили. Старик замолчал. Какое-то время в кабине была тишина. Лишь дождь монотонно барабанил по кабине машины. Дед Федор тяжело вздохнул. «Посадили нас всех на подводы и под охраной отправили в район. А там таких, как мы, уже полно. Загрузили нас всех в товарные вагоны и повезли в Сибирь. К месту назначения добрались мы лишь втроем. Я, мать и старшая сестренка. Остальные заразились тифом и умерли в дороге. Но нас Господь уберег. На новом месте нам дали развалюху, продуваемую насквозь ветрами. Кое-как залатали мы дыры и стали обживаться. Мать привезла с собой икону и целый день била поклоны, выпрашивая милости у Всевышнего. И Христос нас не оставил. Потихоньку, помаленьку жизнь стала налаживаться. Мать устроилась вскоре работать поварихой в леспромхоз. Мы с сестрой Анюткой собирали в лесу сучья и целый день топили печь. Вечером с работы приходила мать и всегда приносила что-нибудь покушать. Она была очень богобоязненная и всегда перед сном заставляла нас помолиться. Летом жизнь пошла легче, да и люди помогали. Кто чем мог? Меня вскоре определили учиться в небольшую школу. Анютка стала помогать матери, а потом устроилась помощником повара. Вот так и росли. Перед войной Анютка вышла замуж и уехала жить в соседнее село к мужу. а когда началась война, меня призвали на фронт. Но Господь и на войне мне жизнь сохранил. Только один раз легко ранило. Вернулся я с фронта, а мать не дождалась, умерла. Погоревал, погоревал, а жить-то как-то надо. Мне, фронтовику, лесхоз бесплатно выделил материал на строительство нового дома. Построиться помогли. Осталось только хозяйку в новый дом привезти. Парень я молодой был, 25 годков, а невест целое село. И девчат молодых, и вдов. Война ведь многих мужей забрала. Но я давно приглядывался к одной черноокой девушке с длинной косой. Звали ее Анфиса. Поухаживал я чуток за ней, да и свадьбу сыграли. Райком определил меня на работу бригадиром в лесхоз. Вот так я и начал свою новую жизнь. Только теперь знаю точно, не жизнь то была, а сплошные мучения. Я, когда с войны вернулся, напрочь растерял всю свою веру в Господа. Хотя, если сказать откровенно, то, наверное, и не было ее вовсе. Хоть и приучала мать в детстве к молитве, но все без толку. Проговорил скороговоркой: «Прости меня, Господи, грешного», и забыл. В душе как была пустота, так и осталась. Но все равно, когда страшно становилось, душа сама рвалась под защиту Всевышнего. К примеру, на войне, когда немецкие снаряды накрывали наши позиции, я всегда шептал слова молитвы. Да и многие там молились, но тайно. Боялись, что командование узнает. Не должен был советский солдат просить помощи у Бога. Ох, и время было бесовское, не приведи Господь. Ну а во время затишья и короткого отдыха солдаты старались забыть ужасы войны и всячески себя развлекали. По-разному. Вот там я и научился курить, пить и всякой гадости набрался. А коль эта зараза здесь поселилась, — дед Федор постучал себя в грудь, — то она все хорошее напрочь убила. Вот так я и жил, в грехах и зле. На работе кричишь, ругаешься, план надо давать. Я к тому времени уже начальником участка стал. А домой возвращаешься, там тоже ссоры. Когда пьяный приходил, так и на жену мог руку поднять, если она что поперек говорила. А утром встаешь с похмелья, голова болит, и не помнишь, что было. Но чувствуешь, виноват, неправ был. И хотелось сказать: «Прости ты меня, глупого, Анфиса!» Подойти к ней и обнять. Но нет, не мог. Гордый был сильно. А она, бедняжка, прижмет к себе двух наших деток и смотрит испуганно. Ох, и жалко мне ее было. Но не мог я себя переломить. Вот так мы с ней жили. А на советскую власть у меня обида сильная была за то, что она отца моего и брата убила. Нас на север отправила. И задумал я этой власти отомстить. Злое задумал. Но чтобы это осуществить, мне надо было сделать карьерный рост любыми путями. И я взял цель – занять кресло начальника леспромхоза. Для этого надо было вступить в партию. Так оно и получилось. Я подал свою кандидатуру, и на ближайшем собрании меня приняли в партию. Вскоре после смерти Сталина старого начальника за приписки и воровство арестовали, а меня назначили на его место. Вот тут я обрадовался. Ну, думаю, подождите. Ведь начальник леспромхоза – это власть на целый район. Это ж столько людей находится в подчинении. И тогда я начал готовить одну диверсию. Но Господь вмешался и сделал все по-другому. Жил у нас в поселке один поселенец. Немолодой, где-то под 50 ему было. Не курил, не пил, не сквернословил. Приятный такой в разговоре. Я с ним пару раз общался, но только по работе. Так вот, он был верующий. Но только в Бога он верил совсем не так, как все, а как-то по-другому. По выходным дням приходили к нему в избу люди. Там были и поселенцы, и наши деревенские, и с других деревень тоже. Приходили поодиночке и с семьями, и детей приводили. А народец-то у нас любопытный, всем интересно, что они в избе делают. Начали и наши бабы туда ходить, а кто-то и из мужиков тянул. Потом дивные дела стали с ним происходить. Люди становились какими-то другими, будто кто их подменил. «А в чем это выражалось?» – полюбопытствовал Павел. «Как они сами поясняли, покаялись, говорили, перед Господом, и теперь Христос исцелил их от зла». А выражалось это вот в чем. Те, которые были матерщинниками и грубиянами, после этого не сквернословили и становились добрыми и покладистыми. А кто был пьяницей и драчун, больше не употреблял спиртного, становился кроток и смирен. И женщины другими становились. Я когда раньше с ними разговаривал, они такое могли сказать. Вообще! Не каждый мужик такое скажет. А теперь при каждой встрече они здоровались и даже глаза опускали. Такие тихони и скромницы, что просто диву даешься. Чудеса какие-то. Ко мне даже местный священник приходил жаловаться. Говорит, эти бусурманы-иноверцы пастору к демону уводят. Столько веков вера православная стоит, а тут какие-то баптисты смуту наводят. Народ в церковь перестал ходить. Надо как-то повлиять на супостатов, запретить, разогнать. А я ему и отвечаю. Мне убытка нет, а только прибыль. Они раньше были православными, и что? Пьянствовали, да работу прогуливали. А если и приходили в леспромхоз, то трудились кое-как. Только бы день прошел, и галочку поставили бы. А сейчас они стали баптистами. И что? А то, что люди действительно стали работать. Да если бы у меня все так работали, как эти верующие, я бы 5-летний план в 3-4 года выполнил. Поняв, что в этом деле я ему не помощник, ушел поп от меня злой. А тут моя Анфиса надумала посещать эти собрания, но, правда, втайне от меня. Потом, видя, что я к баптистам расположен лояльно, призналась, что ходила к ним. Рассказывала, что икон в избе нет, на столе лежит лишь Библия. Перед началом собрания один из них молится вслух, а остальные стоят на коленях и слушают. Потом вслух читают Писание, разъясняют. И так там было хорошо и интересно, что когда позвали желающих покаяться в своих грехах, я чуть не пошла. Только уже гораздо позже, когда и я покаялся, она мне призналась, что после первого посещения собрания у нее в душе стало неспокойно и тревожно. Но в тот раз я выслушал жену, да и махнул рукой, мол, не до этого. Да неинтересно все это мне было. Я к тому времени видел лишь работу и водку. А напившись, мог и домой не возвращаться. Вдовушек кругом хватало. Ох, и греховная жизнь была. Страшно вспомнить, Павлуша, как крепко дьявол привязал мою душу к себе. А партия, в которую я вступил, и дело Ленина – мне были противнее горькой редьки. Все их разговоры о высоком доверии Родины, о звании коммуниста и светлых идеалах партии вызывали во мне бурю гнева и возмущения, потому как во всех их делах и словах я видел одно – ложь и лицемерие. Прикрываясь чинами, связями и своей компартией, они творили такие дела, о которых и говорить стыдно. Видя все это, я уходил от реальной жизни, погружаясь в дурман спиртного и развлекаясь с женщинами легкого поведения. Не видел я Паша тогда другой жизни и другого пути. Я наивно полагал, что все люди абсолютно одинаковые, а если и есть другие, не такие, как все, то они лицемеры. Да, слишком много тогда я не понимал. И вот прихожу я однажды домой, а Анфиса заявляет: «Ты знаешь, Федя, я покаялась перед Господом. Теперь я точно знаю, что Он не только есть, но и один Он может спасти от вечного проклятия». В тот вечер она много говорила, но я только не особо слушал. Не до нее мне было. Я жил в своем мире проблем и забот. А со всем, что касалось дома и детей и прочих хозяйственных домашних дел, Анфиса справлялась одна. Послушав ее какое-то время, я махнул рукой и ушел спать. Прошло какое-то время, и я действительно заметил, моя Анфиса стала другой. Ее будто подменили. Справляясь по дому, она стала молчаливой. С детьми разговаривала с какой-то теплотой и нежностью. А на все мои грубости и колкости она вообще никак не реагировала, только молчала. И самое удивительное, икону Богородицы, которую подарила ей мать в приданое и которая провисела на стене больше 10 лет, она убрала. Вот это сильно меня озадачило. Помню, когда меня приняли в партию, я заявил: «Все, снимай, Анфиса, со стены икону. К нам в дом будут приходить разные люди. И что я скажу? Моя жена верит в Бога? Меня застыдят. Снимай». Она кинулась, будто тигрица, защищающая своих детенышей. Из красного угла избы она ее убрала, но повесила в углу за печкой. И там продолжала бить поклоны по утрам и вечерам. Я особо не препятствовал. Главное, не на виду. Я совершенно был уверен в том, что никакая сила не могла заставить ее снять икону или отказаться от нее, потому что для нее это было самое сокровенное сокровище. А тут раз – и сняла. Вот дела. Я, помнится, поинтересовался: «А где же твой Бог? Как же ты теперь будешь жить без него?» Она подошла к комоду, достала оттуда тетрадь и говорит: «Это я переписала из Библии. Слушай, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Деяния 17:24. А еще Библия говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истины». И молилась теперь моя Анфиса в пустоту. Да, дивные дела творил Господь, дивные. Но я тогда мало это разумел. Прошло еще какое-то время. Вскоре наша старшая дочь вышла замуж и ушла жить к мужу. Сын учился и жил в городе. А я все плыл, да плыл по житейскому морю сквозь бури и шторма. К тому времени у меня была уже казенная машина с личным водителем. Меня еще больше стали бояться и уважать. Оно и понятно, ибо я имел связи и знакомства не только на районном уровне, но и на областном. Как принято сейчас выражаться, Все везде было схвачено. И вот здесь в моей жизни наступает момент, который перевернул все с ног на голову. Я был буквально на волосок от гибели. И это сильно на меня подействовало. Однажды, после рабочего дня, мы устроили пьянку. Там был мой заместитель, парторг, начальник милиции. Вспоминая, старик загибал пальцы. Да и прокурор из района был. Было это как раз в канун первомайских праздников. Выпили мы все спиртное, и кто-то предложил, вроде парторг. Да, точно, это он предложил поехать к нему домой и там продолжить. Сказано, сделано. Загрузились мы все в мой газик, наподобие теперешнего УАЗа, только тот был чуть поменьше. Я был сильно пьян и сел сзади. А кто был за рулем? До сих пор не знаю. Кто-то из них. Я ведь своего водителя домой отпустил. Но это, впрочем, уже не столь важно. Ага, едем мы, значит. А дело-то весной происходило. Кругом грязь да колдобина. Меня в машине так болтало, что в голове стало проясняться. Но я маленько и протрезвел. И вот здесь я вдруг четко услышал голос. «Выйди! Не езжай с ними! Погибнешь!» Этот голос был грозный и повелительный. Он входил в мое сердце и сознание. Я сильно испугался и не мог ослушаться, но понял это уже потом, позже. А в тот момент я действовал в каком-то ступоре. Своим друзьям заявил, что никуда не поеду. Они меня ни о чем не спрашивали и высадили ближе к дому. Я пошел домой, а они уехали. Утром выхожу из дома, а водитель стоит у крыльца. «Где машина?» – спросил я у него. Он развел руками. «Не знаю, вы же вчера на ней с компанией ездили». Пришел в контору пешком и там уже узнал страшную новость. Ночью газик с людьми сорвался с обрыва в реку. И тут я все вспомнил, как выпивали, как сели в машину и поехали, и как по приказу голоса я вышел. Но зачем они поехали к реке? Ведь это совершенно в другую сторону. Осмыслив все это, я ужасно испугался. Душу так сковало холодом, что не передать. Ведь и я там должен был быть с ними. Да, должен. Уже не помню, как до вечера отработал. Пришел домой и сразу все рассказал Анфисе. А она заплакала и говорит: «Федя, это же тебя Господь спас! Я за все эти годы столько молитв вознесла, столько слез выплакала. Это к тебе милость Христова. Тебе надо покаяться, и Господь тебя спасет». Вот тогда я действительно сильно задумался. А почему я не погиб? Ведь был же голос, и я его действительно слышал. Права моя, Анфиса. Это действительно Всевышний спас меня. А зачем? Наверное, для того, чтобы я покаялся. Ведь если бы я той ночью погиб, то попал бы в ад. Анфиса говорила, что там будет мрак и ужас, плач и скрежет зубов. Мне стало очень страшно, и я несколько дней не находил себе места. Потом подошел к жене и говорю: «Согласен пойти с тобой на собрание». Она, естественно, сильно обрадовалась. Эти верующие называли себя евангельские христианы-баптисты, а в поселке их звали просто баптистами. Пришли мы с ней туда вечером и сели на последнюю лавку. Сижу, а в душе страх. А вдруг кто увидит? Это же надо! Коммунист! начальник леспромхоза пришел к верующим. Узнают, стыда не оберешься. А с другой стороны, и отступать больше некуда. Страх Божий еще больше. Как говорят, попал между двух огней. Или жить, как все, в грехах, или быть с Христом. Когда поздним вечером возвращались мы с женой домой, понял я одно, и самое главное, я ужасный грешник. И когда приглашали желающих выйти и покаяться, Анфиса зашептала: «Пойдем, я буду рядом». Я чуть было не поднялся с лавки, но в тот момент какая-то сила не дала мне встать. Это теперь я знаю, что в тот миг сатана не хотел просто так отпускать мою душу. Пришли мы с ней обратно домой, а я себе места не нахожу. Ни сидеть, ни есть, ни спать. Я уже начал себя корить, что не вышел к покаянию. И как теперь быть? Надо теперь ждать целую неделю до следующего собрания. А вдруг я умру? И что тогда? Моя душа будет вечно гореть в аду? Я всю ночь промучился. И только стало светать, толкаю жену и говорю: «Пойдем, родная, к баптистам, буду каяться». Она только взглянула на меня и сразу же все поняла. Пришли мы к тому дому, постучала Анфиса в окошко. Что она говорила, ничего не помню. У меня в душе все горит, в голове шумит. Такое, Паша, со мной творилось, что и передать не могу. Только мы в дом вошли, я сразу же на колени опустился и стал говорить все, что лежало на душе. Говорю, говорю, и чувствую, как мне легче становится. А когда закончил, тут и слезы полились. Жена на шею бросилась, целует, плачет, смеется. «Слава тебе, Христос!» — говорит. «Слава Господи, что помиловал моего Федора!» Старик замолчал и, почесав затылок, чему-то улыбнулся. Ну, а потом я отдал властям свой партбилет и все объяснил. Они пытались меня запугать и пристыдить, но я был непреклонен. Грозились даже посадить, но и это меня не испугало. Видя, что я твердо стою на своем, отстали. У меня всю жизнь мечта была – вернуться в родные края, откуда нас когда-то вывезли. Поэтому, рассчитавшись на работе, мы тут же продали дом и переехали сюда, в Поволжье. Здесь у нас есть небольшая церковь, состоящая из спасенных детей Божьих. Мы собираемся в небольшом молитвенном доме, поем псалмы, читаем и разбираем Слово Божье, молимся. Жалко только, что дом этот находится в городе, но мы с Анфисой каждые выходные стараемся провести там, со своими братьями и сестрами, родными по вере в Иисуса Христа. Дома у нас тоже есть Библия. У меня с глазами последнее время плоховато стало. Так жена вслух читает. Мы с ней молимся Господу о всякой нужде. И Господь отвечает на наши молитвы. А при всяком удобном случае и людям свидетельствуем о спасении и вечной погибели. Вот так и служим Иисусу Христу. Ну вот, пожалуй, я ответил тебе на вопрос между призванием Бога и верой живого Господа. Да, интересно все это, улыбнулся Пашка. Ваша жизнь, конечно, по-своему удивительна и необычная. Что ж получается, если вы живете без греха, значит, святой? Нам, верующим христианам, покаявшимся и возрожденным свыше, надо постоянно помнить, что тело наше есть храм Святого Духа. Это побуждает нас к тому, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Так написано в Слове Божьем, 2 Коринфянам 7:1. Понимаешь, Павел, я никогда не перестану удивляться тому, что Всевышний Господь, которого не вмещают небеса и земля, живет теперь во мне, здесь. Дед Федор положил руку на грудь. Пашка ошарашенными глазами смотрел на старика. Он совершенно не понимал, что ему говорит этот чудаковатый старец. «Наверное, тебе не совсем понятно», – поинтересовался он у Павла. «Не совсем». «Хорошо», – старик хлопнул себя по коленке. «Я скажу тебе проще и понятнее. Сам Господь, Бог, есть Святой Дух. То есть для людских глаз Он невидим. Искренне покаявшимся людям Господь прощает грехи и дает Святого Духа, то есть частичку себя. И такой человек для Бога свят. Почему? Да потому, как этого человека Господь принимает, как искупленного и омытого в крови Иисуса Христа, Сына Своего. Вот ты мне, Паша, скажи, пожалуйста, ты в своей жизни слышал что-нибудь об Иисусе Христе? Кто он был? Зачем его распяли? Зачем он воскрес? Слышал ли ты о том, что душа человека бессмертная? Что существует ад и рай? Ну, чуть-чуть слышал. Мне в детстве об этом отец рассказывал. Но мало. Он и сам очень хотел приобрести Библию. Но в те времена это было трудно сделать. «Ну что ж, это уже хорошо», – одобрительно кивнул старик. «Вот теперь я тебе немного, Паша, расскажу. Потом, даст Господь, еще что-нибудь услышишь. Оно ведь, знаешь, как в жизни бывает. От первого услышанного слова об Иисусе и до покаяния проходят годы. У кого-то и целая жизнь. А бывает и сразу, мгновенно». Вот как разбойник на кресте. Он поверил Господу, и Иисус тут же ему сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». «А бывает, что и не верят?» – спросил Павел. «Да, и так бывает. К сожалению, таких людей очень-очень много». «А если человек не чувствует греха, тогда как? В чем же ему тогда каяться?» Дед Федор добродушно улыбнулся. «Библия ясно говорит: весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5:19. А что такое зло? Это есть тот грех и всякая неправда, которая не соответствует истине. А что есть истина и правда? Это Слово Божье, которое Он дал людям. Библия. Грешному человеку очень трудно понять то, что он грешен. Вот смотри, несколько тысячелетий назад Господь создал первого человека. «Адама», – подсказал Пашка, – «и его жену Еву». «Правильно», – кивнул старик. «И эти люди были совершенны, они были безгрешны. Первые люди земли были настолько совершенны, что Господь мог разговаривать с ними». Вот как мы с тобой. Но древний змей, сатана, обольстил Еву, и она нарушила Божью заповедь. А потом уговорила и мужа нарушить. Вот так грех вошел в души первых людей. И в Божьих глазах они стали грешниками. И все последующие люди, которые стали рождаться, также были грешны. Народ на земле размножался и разрастался, но грешное человечество было отрезано от общения со святым Господом. И, скорее всего, сатана погубил бы весь род людской, все человечество, если бы не премудрость Всевышнего. Он не мог бросить на произвол судьбы созданного им человека. Господь любил свое творение и протянул ему спасение. Он послал на землю своего Сына, Иисуса Христа. Иисус означает «Спаситель». Он родился так же, как и все люди. С виду он был ничем не примечателен, то есть абсолютно обычный. Но дед Фёдор поднял вверх указательный палец. Было одно «но». Это был сам Бог в образе человека. Он был безгрешен и свят. И вот этого Иисуса Христа люди распяли на кресте. Он умер за грехи всех людей и через 3 дня воскрес. «Подождите, но ведь это был сам Бог?» – уточнил Пашка. «Да». «Тогда зачем он дал себя распять? Как может Бог позволить людям себя умертвить?» «Правильно», – подтвердил дед Фёдор. «Он был Богом, есть и всегда будет. И если бы только захотел, то от его палачей и кучки пепла не осталось бы. Но ему надлежало умереть именно так, понимаешь? Господь сам себя отдал на распятие». В кабине грузовика повисла пауза, после которой Павел тихо спросил: «А что, по-другому нельзя было спасти людей? Ну, к примеру, чтобы Иисуса не распяли?» «Видать, нет», – старик добродушно улыбнулся. «Так решил наш Всевышний. Именно так было предсказано древними пророками, и все в точности исполнилось. А написали эти пророчества за 100 лет до прихода в мир Иисуса Христа. Ведь слово Бога тщетным не бывает» – Исаия 55:11. «И теперь каждый грешник, который верит в смерть Христову и его воскресение, может быть спасен, как и написано: по вере вашей будет вам». Но это уже лежит больше в духовном смысле. Главное – не бойся, только веруй. Но, повторяю, путь в Божье Царство лежит только через покаяние. Если человек перед Господом искренне и чистосердечно кается, то Господь запечатлевает его Святым Духом. И уже потом, когда верующий получает рождение свыше, он сам сознательно принимает водное крещение. Дед Фёдор замолчал и внимательно посмотрел на Павла. Тот старался понять, что только что сказал этот чудный старец. «Вижу, ты не совсем понимаешь», – спросил дед Фёдор. «Ну да, особенно это, рождение свыше». «Я тебя понимаю, Паша». Старец легонько тронул его за плечо. «Сейчас будем разбираться, ибо духовный судит о всем. Значит так. Родиться свыше – это означает стать другим человеком. Внешне ты остаешься таким же, а внутри меняешься кардинально. Эта разительная перемена происходит с человеком моментально или в очень короткий срок. У человека как бы открываются духовные глаза, и он уже смотрит на мир Божьим взглядом. Хорошо. Давай я тебя спрошу. Вот ты был, Паша, где-нибудь в очень красивом месте? Ну, к примеру, на море. Да, был. А вот я там не был. И вот ты возвращаешься, допустим, оттуда, и я тебя спрашиваю. Ну, как там, Паша? Расскажи. Ну, знаете, Пашка пожал плечами. Такие места, наверное, трудно описать. Там море, солнце, воздух, пальмы. Одним словом, ну, курорт. Там надо самому побывать, понимаете? «Вот!» – радостно воскликнул старик. «И я о том же. Когда Господь милует и дает рождение свыше, это трудно описать. В душе такая радость, такое блаженство и умиротворение – это не передать словами. Даже когда в твоей жизни случается горе или беда, то и тогда тебе хорошо. А как иначе? Ведь Христос помиловал и дал вечную жизнь. И ты знаешь, что спасен. Ты понимаешь это сейчас, уже здесь, на земле. Потому как отныне Божье Царство и Божий мир находятся у тебя в сердце, здесь. Дед Федор, улыбаясь, похлопал себя по груди. Вот ты мне скажи, ты смерти боишься? Ну, наверное, да, с некоторой паузы ответил Пашка. Ее ведь все боятся и стараются на эту тему не говорить. Ты это правильно заметил, и я с тобой согласен на все 100%. Лишь хочу внести одну маленькую поправку. Кто не имеет спасения и не рожден свыше, естественно, очень боится смерти. Таких людей смерть сильно страшит. Я, когда жил в грехах, сильно ее боялся. И все мои бывшие дружки тоже ее боялись и старались о ней не говорить. Так вот, когда Господь меня помиловал, я перестал ее бояться. И вот почему. Наше тело – это всего лишь оболочка. Это наш временный земной дом, в котором находится бессмертная душа. Когда тело умирает, то есть наступает смерть, освобожденная душа летит к своему Создателю. Когда душа спасенная, ей радостно. Она знает, что будет жить вечно с Господом Христом. Ибо там, старец указал на небо, нам уготован новый дом. Сам Господь сказал, вот творю все новое. А если человек грешен, то, конечно, умирать ему очень страшно, потому что он никогда не верил в Господа и ничего не знает о будущности. Он человек этого невидимого мира. Он хочет как можно дольше пожить здесь, на земле, и пользоваться всеми благами. Но если все так происходит, как вы говорите, то получается, что спасенных людей очень мало, заметил Павел. Я вот, к примеру, никогда не разговаривал с таким человеком, как вы, который столько знает и все может объяснить. А с другой стороны, как мне кажется, народ сейчас более религиозен, чем, скажем, лет 5-10 назад. Но, насколько мне известно и понятно из разговора с верующими людьми, никто не мог так сказать, как вы, что спасен. Наоборот, они говорят, что это знает один Бог, что на все воля Божья. Как это понять? Да, Паша, да, закивал дед Федор. К сожалению, ты прав. Помилованных детей Божьих действительно мало, очень мало. Трудное время переживает сейчас народ Божий. С одной стороны, вроде и нет гонений на верующих, и о благой вести можно говорить людям свободно. Но с другой стороны, не все так хорошо и спокойно, как кажется. Враг душ человеческих совсем не дремлет, как и написано. «Трезвитесь, бодрствуйте», потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Ему совсем не выгодно, чтобы Церковь Божия пополнялась спасенными. У него цель всегда неизменная – обмануть и погубить любыми путями. И своей цели он никогда не изменит. Он только может менять тактику – ведение боя. В данное время он действует хитростью и коварством. Ему достаточно, чтобы народ только внешне был религиозен. Вот ты, Паша, правильно подметил. Человек носит на шее крестик и наивно полагает, что с ним Бог. Но это ведь совершенно не так. В нашем государстве после длительного застоя атеизма Наконец распахнулись двери храмов и церквей. В каждом городе и селе начали строить большие и малые богомольные помещения. Народ толпами повалил туда. Истомившиеся души рвались к Господу за спасением. Но что они там увидели? Вместо четкого и ясного произношения Слова Божия, которое судило грешника и направляло на путь спасения посредством покаяния, народ увидел яркие и красочные театрализованные представления. При обилии блеска и золота совершаются какие-то шествия, действия, именуемые таинствами церкви, которые сопровождаются отдельными местами из Писания на непонятном старославянском языке. Пришла туда грешная душа, постояла, поглазела на эту торжественную позолоту и беспрерывную суету, развернулась и ушла. А грехи как были в сердце, так и остались. Там Святой Дух действовать не будет. Там никто душе не укажет на покаяние и живую веру с Господом Христом. На такую веру, чтобы вставать с Господом и ложиться, чтобы каждый час и каждую минуту жить для Господа, чтобы так молиться, что аж мурашки по телу. И тогда ты ясно будешь знать, Господь тебя слышит и отвечает на всяческие твои молитвы. А ты всегда и постоянно открываешь Христу все свои мысли и желания и всегда за все благодаришь. Вот этого всего там, к сожалению, нет. А сатане все это очень выгодно, ибо вместо правды люди получают полуправду, вместо уверенности в спасении – зыбкое и расплывчатое упование на то, что, возможно, потом, там, на небе, Господь его спасет. Но теперь, Паша, ты, наверное, и сам понимаешь, что ношение крестика, указал дед Федор в сторону его шеи, не более чем украшение. Наверное, да. После некоторой паузы согласился он. Ты знаешь, Паша, что еще хочу сказать? Зачастую человек сам сознательно не хочет осудить свой грех. А о том, чтобы поменять свои какие-то привычки или изменить жизнь, вообще ничего не хочет слушать. Вот, к примеру, возле меня живет сосед из так называемых новых русских. Рубашка, брюки от Армани, от Хьюго Босс, одеколон. Часы, цепочка от Лорено, а сам он весь Ален Делон. Надменный, хваткий и коварный, возле лежит его душа. Улыбкой наглою сверкая, идет по жизни не спеша. На всех презрительно он смотрит из окна роскошного авто. Ведь там толпа убогих ходит, все в телогрейках да пальто. Он отдыхает в ресторанах, бывает в клубах, казино, летает только бизнес-классом. Мальдивы, Мальта — все равно. Но вот однажды, в день обычный, пришла, как водится, беда. Он проиграл, и бизнес рухнул, жена к другому вмиг ушла. Друзья, коллеги отвернулись, земля с под ног его ушла. Как жить теперь? И он напился, и пил неделю, месяц, два. Теперь ночует в теплотрассе, пьет самогонку и вино. Его бомжи обходят даже, несет помойкой от него. Ведь был когда-то на вершине, теперь, простите, он в дерьме. Он не жилец давно в России, как, впрочем, и нигде. Блуждал полжизни в том болоте, где грех, коварство и вражда, где демон страсти накаляет и смерть ликует без конца. А этот грешник, бедолага, в душевных муках закричал из глубины земного ада его плач скорби Бог слыхал. И наш Отец, Господь Всевышний, ему спасение с неба дал, и грешник пал там на колени и эти строки прошептал: «Спасибо, Боже, что услышал, что грех порока с души снял, что кровью чистою Христовой омыл и мне надежду дал». Рубашка, брюки из сатина. Дешевый был одеколон, шел он по улице счастливый и к новой жизни возрожден. Он тихий, скромный, незаметный, обычный с виду человек, но был он с Богом примиренный, а значит, и живой вовек. Дом — полная чаша. Жена — умница и красавица. Двое деток-близнят. Машина есть последней модели. Вроде все есть у него. А вот счастья нет. Настоящего счастья, которое Господь дает. Я ему несколько раз свидетельствовал о Господе, о спасении и вечных мучениях в аду. Но он не особо это слушает. У него постоянные ссоры, ругань с женой, тещей. Он такой страшный матершинник, что слушать его просто жутко. И при этом он детей своих сильно любит. Так любит, что души в них не чает. Позвал он меня как-то посмотреть его машину. С двигателем там проблемы. Не хочу я к нему идти. Но отказать нельзя, пошел. Ремонтирую я ему автомобиль. А он стоит рядом и что-то рассказывает. При этом маты у него льются, как вода из решета. Я терплю и ничего ему не говорю. В этот момент подбегают к нему дети, две девочки. Им годика по три, не больше. И ты знаешь, Паша, человека будто подменили, его не узнать. Он стал такой нежный, заботливый и ласковый, что, не зная его по-настоящему, никогда в жизни не подумал бы о человеке худого. Но вот спустя пару минут дети убежали, и он опять стал самим собой. Тут уже я не выдержал и говорю: «А что это ты, Семен? При детях-то не ругаешься. Зарядил бы, как водится, своим трехэтажным». Он на секунду оторопел и отвечает: «Как это при детях? Это же грех! Ты, дед Федор, вроде верующий, а такое мне советуешь?» «Значит, при детях нельзя?» — говорю я. «Ты понимаешь, что это грех. А почему же ты при мне ругаешься? При жене, теще, твоих друзьях? Ведь это же абсолютно одинаковый грех. И более того, ты лицемеришь. Если умеешь держаться при детях, значит, не ругайся никогда». Он на меня так посмотрел, как будто я с луны свалился. Постоял, подумал и говорит: «Ну ты сказанул, дед Федор. Как это не ругаться? Может, мне еще не пить, не есть? Тогда вообще зачем жить?» Дед Федор тяжело вздохнул и замолчал. Дождь к этому времени почти закончился, и сквозь облака стало пробираться солнце. Собака старика выскочила из-под машины и стала громко лаять. «Подожди, Альма!» — открыв дверцу, бросил хозяин. «Сейчас идем!» «Вот такие дела, Паша! Наш разговор хороший, но я, к сожалению, не могу всего рассказать за час. Это Вера, и ей надо посвятить всю жизнь, всю, без остатка. Тогда и Господь будет всегда благословлять тебя. Ты это увидишь и почувствуешь. Но я думаю, что на первый раз информации тебе достаточно. Ведь все, что я тебе сказал, Надо переварить, а иначе в голове получится сплошной ералаш. Ну, а на прощание я тебе так скажу. В нашей жизни никогда и ничего случайного не бывает. И то, что ты остановился здесь, у реки, и в этот момент здесь оказался я, совсем не случайно. Но я смею предположить больше. Чтобы мы с тобой встретились, пошел дождь. Там дед Федор поднял вверх руку. Господь держит все. И случайности у него нет. Ты подумай над этим, Паша. Подумай. Он протянул руку. Пусть Господь просветит тебя и подарит вечную жизнь. Счастливого пути. Пашка пожал протянутую руку. И старик вышел из салона. Пес радостно залаял и весело прыгал вокруг хозяина. Пройдя с десяток метров, старик обернулся. «Если доведется бывать в наших краях, то ты заезжай. Меня в деревне все баптистом кличут. Посидим, молочка попьем, поговорим». Он взмахнул на прощание рукой и, повернувшись, зашагал к стаду. Павел еще долго смотрел вслед удаляющейся фигуре старца. Да, интересный все же оказался человек. Столько всего поведал, и, что самое удивительное, с его доводами трудно не согласиться. Ну, да ладно, если даст Господь, то когда-нибудь с этим разберемся. С этой мыслью он завел двигатель.